Даже если она и согласится остаться, то из страха перед молниями, ночью, морозом и метелью метет метель, и вся земля в ознобе. И я не имею права использовать страх молоденькой прелестной девушки. И ни одной чистой простыни нет. О, стыд и срам докатился. Да мне и не надо от нее ничего. Только бы она не уходила. Пускай ночуют все вместе, и она, и Дик, и кошки. А потом проснемся все вместе, и она, и Дик, и кошки. Я схожу и принесу им молока, и будем пить кофе. Я знаю, о чем вы думаете, дядя Гена, сказала Соня. Если знаете, то залезайте в щель между мной и стенкой на диван. Вам это очень нужно? Наверное. А если я... Нет? Буду допивать остатки. До утра хватит. И думать, как написать портрет белой ночи. Нужен прототип. И для лета, и для ночи, и для смерти. Видели когда-нибудь, чтобы смерть изображали в образе мужчины с косой? И для мудрости, и для любви. Всегда находилась модель среди живых женщин. Только для белой ночи не найти. Я бы к вам на диван залезла, сказала Соня немного, но сосредоточенно подумав над моим нескромным предложением. Если бы вы сантиметров на 10 повыше, да лет на 5 моложе, чуть побогаче, и чтобы глаза были темные. С вами ничего не понять, сказал я, чувствуя себя немного обиженным, хотя и ценю в людях откровенность и доверительность. Вы только что жаловались, что ни до кого не можете дотронуться. У вас есть канцелярские скрепки, дядя Гена? Черт знает что, сказал я. Вон на столе. Сколько угодно. Перед тем, как целоваться, я делаю так, сказала Соня и начала тереть ладошку о ладошку. Киньте ко мне коробочку со скрепками. Не надо, не надо. Дик, принеси мне скрепки. Дик подошел к столу, встал на задние лапы, взял передними коробочку и принес ее. Скрепки начали выскакивать из коробочки и повисли длинной цепочкой под каждой ладошкой Сони. Она засмеялась и подбежала к зеркалу. Я ничем не болен. Просто иногда мне кажется все так явственно, что потом не отличишь, где сон, а где явь. Они меня лечат электротоком. Я легко властвую над временем, потому что с детства люблю выдумывать. Это все виноваты Стивенсон, Роберт Льюис и доктор Джекиль, и мама, которая слишком любила цветы. Первое, что помню, огромная картина в тяжелой золотой раме, сирень в глиняных кувшинах. Сирень, сирень, сирень. Куда же подевался наш пятиэтажный дом? Не осталось даже фундамента. Картину с сиренью мы сожгли. Сперва разрубили топором раму, потом резали холст с цветами на кусочки бритвой отца. Из холста летела вековая пыль. Или это была сирень врубеля? Сегодня ночью сосед по палате прочитал мои писания. Я их не прячу, пускай все читают. Он прочитал и рассказал анекдот про семью, в которой каждую субботу ужасно орал кот. Он у них спрашивает, почему ваш кот орет? Он мне спать мешает, а они говорят, что каждую субботу кота купают. Он говорит, что тоже купает, но его-то кот не орет. А они спрашивают, вы своего кота после мытья выжимаете? Он говорит, что нет, а они, оказывается, своего выжимают. Конечно, смешно, но и как-то грустно. Соня подбежала к зеркалу и показала мне в зеркало язык. 25 июня прошлого года, когда мистер Рой удил рыбу, сказала она, этого капиталиста шандарахнуло...